Глава 35. «Поздравляю!» — прогнусавил орк, неспешно записывая в свой журнал количество кристаллов, собранных нами сегодня, в последний день спора с Рижем. «Не только с тем, что вы победили Одноглазого, но и за рекорд, который не скоро смогут побить все остальные». Неподалеку от нас, подобно встревоженному осиному рою, гудели столпившиеся работники шахт. Они переминались с ноги на ногу, шептались и бросали настороженные взгляды то на нашу команду, то на проигравших. Риш и его бригада застыли впереди, словно осужденные перед эшафотом. Как бы они ни старались сохранять невозмутимость, желваки, ходившие по их скулам, выдавали глубокое беспокойство. Единственное, среди них не было видно Борга. Интересно, вроде недавно он мелькал здесь, а сейчас словно сквозь землю провалился. Что же? Вперед выступил Хейвард. Его шаги гулко отдавались в притихшей пещере. «Пришло время нам пожелать, а вам выполнить». «Загадывайте». Окрысился Одноглазый, впиваясь единственным глазом в моего командира. «Да только ты все равно поплатишься за то, что сделал». Воздух между ними накалился от напряжения. Толпа инстинктивно подалась назад, освобождая пространство для возможной схватки. «Знаешь...» Голос Хейварда звучал спокойно, но в его взоре плясали опасные искры. «Я не помню своей жизни до того, как попал под обвал. Но будь уверен, как только память вернется ко мне, вот тогда и поговорим. Согласен? И ты сможешь спросить у меня все, и я тебе честно отвечу». «Не спрыгнешь!» — прошипел гном, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. «Нет, даю слово». Чародей медленно, с достоинством кивнул и прижал правый кулак к левой стороне груди. «Люди, нас окружающие, тому свидетели». По толпе прокатился одобрительный гул. «Ладно». Голос низкорослого сочился сомнением, но на данный момент возразить ему было нечего. «И...» Добавил он, дернув себя за бороду, движением, выдававшим плохо скрываемое беспокойство. «Что насчет желания?» Хейв посмотрел на меня и приглашающе повел рукой. «Мол, выходи, скажи, чего желаешь?» Мы с ребятами загодя обсудили, чего бы такого попросить у соперников. И пришли к выводу, что, по сути, нам нужно только одно. Чтобы никто не мешал спокойно работать и не путался с самодельными бомбами под ногами. «Мы могли бы пожелать и отправить вас делать работу за нас, на -6», заговорила я, чеканя каждое слово. «Расчищать завалы, убирать улицы Варга, помогать тем, кто едва справляется с работой на ферме слизней. Да много чего в голову приходит». По мере того, как я говорила, лица членов команды Рижа становились все мрачнее. «Но все это мы можем сделать и сами», — спокойно продолжила я, чуть насмешливо наблюдая, как они облегченно выдохнули. «Итак», — я сделала паузу, чувствуя, как воздух в пещере загустел от напряженного ожидания. «Каждый из вас даст нам клятву, скрепленную кровью, что ни словом, ни делом не станете вредить нам и нашим близким. Имена огласим. Слова клятвы уже написаны. Ритуал проведет мастер Хейвард». «Если нарушите, наказание одно», — добавил Хейв. Но его услышали даже те, кто стоял в самом дальнем конце пещеры. Настолько тихо стало после моих слов. «Смерть». «Не согласен!» — взревел Инг, позеленев пуще прежнего. Жилы на его шее вздулись канатами, а глаза заплыли яростью. «И я не хочу!» — подхватил Олли, трясясь от страха, как осиновый лист на ветру. «Одеваться вам некуда. Уговор дороже денег», — припечатал старик Нормус, тот, который вел счет кристаллом. «Иначе в Варге вам житья не дадут. Вы мужики или трусливые роттеры? Отвечаете за свои слова, коли ударили по рукам». Шахтеры недовольно заворчали. Кто-то вскинул кирки. Наши противники попятились. Один гном остался стоять на месте. Среди жителей Варга ему мог противостоять только Хейв и правящая верхушка. Всех остальных он разметает в два счета. А мне показывать свои умения никак нельзя. Потому в глазах горожан я просто удачливая дочка Хогга, которая, скорее всего, и выполняет мою норму по добыче маг-минералов. «Тебе эту клятву я не дам». Низкорослый с ненавистью зыркнул на блондина. «По рукам». Только вреди мне подальше от моих людей». «Легко», — согласился Хейвард. Они несколько секунд сверлили друг друга нечитаемыми взглядами, после чего Одноглазый кивнул. «Ладно, мы согласны». Было заметно, как тяжело ему далась эта фраза, но я невольно почувствовала к нему что-то наподобие уважения. Да, он грязно играет, но сейчас не стал ерепениться и показывать силу, а просто согласился. «А где Борг?» — спросила я, прежде чем Хейвард приступил к ритуалу. «Не знаю. Рабочий день закончен. После каждый делает, что хочет». Пожал плечами Риш. Инг, отец Борга, тоже развел руками. «Он жаловался, что у него крутит живот. Скорее всего, заглянул к знахарке и затем пошел домой. Возьмете с него клятву завтра. Никуда мой сын не денется». Пренебрежительно фыркнул зеленолицый гигант. Я покосилась на него, но промолчала. Неприятный тип. Как бы я хотела попросить его дать развод Рене, но это было бы эгоистично с моей стороны ко всем остальным членам команды. Утешала мысль, что Инг не сделает больно женщине, поскольку она или Лу в списке для клятвы тоже указаны. Воздух в пещере сгустился, наполняясь древней магией. Хейвард встал в центре образовавшегося круга и поднял свой кинжал. Первым вышел Риш. Маг, ведущий ритуал, провел лезвием по ладони гнома. Тот даже не поморщился, хотя порез вышел глубоким. Темная кровь, густая как смола, закапала в глиняный сосуд. Каждая капля вспыхивала синим пламенем, словно крошечная звезда. Голос Одноглазого, читающего клятву, эхом отражался от стен, накладываясь сам на себя, создавая жуткий хор. «Клянусь своей кровью и силой своей не причинять вреда до скончания дней ни словом, ни делом, всем им». Перечисление имен. «И если нарушу я клятву свою, пусть кровь моя станет отравою, пусть сила иссякнет и разум померкнет, и имя мое пусть навеки поблекнет». Один за другим выходили члены проигравшей команды. Кровь остальных шипела и пузырилась в чаше, как кипящая руда, смешиваясь с кровью гнома. Воздух загустел настолько, что казалось, его можно резать ножом. Защитные артефакты и руны на арке ожили, пульсируя в такт словам такого простого на первый взгляд заклинания, наполняя пространство разноцветными переливами. Когда последняя капля крови упала в чашу, по пещере прокатился глухой гул, словно сама гора их услышала. Хейвард поднял сосуд над головой, и смешанная кровь вспыхнула ослепительным пламенем, оставив на стенках чаши замысловатые узоры, нерушимое свидетельство данного обета. Через полчаса дело было сделано, и мы всей толпой отправились в арк. Я бы заглянула в дом к бывшим соседям, поделилась своими мыслями с Хагейном. Не нравится мне его исчезновение. «А что Борг может сделать? Да еще один». Покачал головой отец. «Завтра с утра стребуем с него положенное, и на том закончим. Ты правильное желание стребовала, лучшее из возможных».